Я знаю, кем для тебя был этот человек. Я очень тебе сочувствую, Коля. А вот Кузьмичев жив и здоров, покачал головой Коля. Ну почему, скажи ты мне, мир устроен так несправедливо? Сколько раз замечал? Хорошие, настоящие люди умирают гораздо чаще. Эх, Маруська, Маруська! Он грустно посмотрел на нее и улыбнулся. Вот и прошла наша молодость. И жизнь пролетит, оглянуться не успеем. Давно ли я первый раз сюда пришел? Коля кивнул в сторону дома Маруськи. Дом стоял все такой же, бело-зеленый, красивый, вычурный, словно увядающая красавица на своем последнем балу. «И мне кажется, вчера это было», — сказала Маруська. «Дом все такой же, а мы с тобой уже старички». Она взяла его за руку и засмеялась счастливо. «Была не была, я тебе скажу. Все эти годы я находилась рядом с тобой, делила с тобой все, и это спасало меня. Вот я и говорю, Коля, спасибо, что я не осталась в стороне от тебя. Общее дело — это даже не меньше, чем любовь, правильно? Ведь мы с тобой боевые товарищи». «Ладно, наплела я тут чересчур, но эта белая ночь виновата. Как твой любимый Багрицкий писал, миру не выдумать никогда больше таких ночей. Это последнее. Вот и все. Прощайте». Едва сдерживая слезы, она побежала к воротам. Ее каблуки, грубые каблуки армейских сапог, глухо простучали в тишине по деревянным торцам тротуара и смолкли где-то в глубине двора. Коля долго стоял, растерянный, взволнованный, стоял и думал, что вот прошло уже столько лет, и, казалось бы, все давным-давно забыто, а нет. На висках у Маруськи все заметнее седина, и у глаз с каждым днем все больше тонких, как паутинка, морщинок, а любовь не утихла, не прошла, не перегорела, так и осталась одна. С горьким и бесполезным раскаянием подумал Коля. И этому, наверное, уже никогда никто не поможет. Как и условились накануне, Савельева пришла в Каир одна и села за столик в углу зала. Травкин с Маруськой заняли места через стол от Савельевой, а Коля у выхода. Весь зал просматривался как на ладони. Незамеченным не мог ни войти, ни уйти ни один человек. Снаружи, на Садовой и во дворе ресторана дежурили милиционеры в штатском. Ту часть зала, где сидели Савельева и Травкин с Маруськой, обслуживал чернявый, похожий на Чарли Чаплина, официант. Он лихо носился по вощеному паркету с подносом на отлете. Заиграл оркестр. Он традиционно исполнил «Kiss of Fire», и зал сразу же наполнился танцующими. Савельева равнодушно ковыряла вилкой в тарелке с салатом. «А вообще-то обидно, Травкин», — вдруг сказала Маруська. «У людей танцы, а у нас...» «Должность такая», — философски заметил Травкин. «Кому что? А вот вы, Марья Гавриловна, не жалеете, что жизнь нашему делу отдали, а? И о чем? Вы красивая женщина. У вас должно быть пятеро детей, не меньше, и муж всем на зависть, верно я говорю?» Травкин был добрым человеком, но особой деликатностью не отличался. «Верно», — кивнула Маруська, — «очень даже верно, я с тобой согласна. Одним утешаюсь. Может, моя работа десятерым женщинам живых мужей сохранила, семью и детей? Стоит этого моя несостоявшаяся личная жизнь? Как считаешь, Травкин?» «Да с лихвой». Травкин понял, что больно задел Маруську, и попытался свести на нет свои неосторожные слова. «Я к чему сказал?» «К тому, что я лично уважаю вас больше всех». Мимо Савельевой прошел чернявый официант, приостановился на мгновение, что-то сказал. Савельева ответила. Они разговаривали тихо, так что слов нельзя было разобрать. Но Маруська вдруг напряглась и встала —